Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 24 сентября. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Экс-президент НКР и Армении о присутствии российской военной базы в Армении. В Степанакерте продолжается строительство республиканского роддома. Песня «Happy Birthday to You» оставлена без правообладателя. В Азербайджане не газифицируются лезгинонаселенные села. Итак, подробности новостного блока. В Степанакерте продолжается строительство республиканского роддома. Как сообщили в Министерстве градостроительства НКР, первый этап строительных работ – сооружение железобетонного каркаса – выполнила компания 4Direction. Уже начался второй этап работ, который осуществляет подрядная организация ПАНТ. На этом этапе предусматривается кладка внешних стен и покрытие гладкой крыши, а также облицовка внешних стен базальтовыми и травертиновыми природными камнями. Установку алюминиевых дверей, окон и решеток осуществляет компания Град. По проекту в первом корпусе республиканского роддома разместятся служебное отделение, отделение консультативного диагностирования, патологии и хирургии. Во втором корпусе родильное, послеродовое, гинекологическое, реанимационное отделение, а также палата новорожденных. В подвальном этаже будет центр технического обслуживания. Заказчик строительства республиканского роддома – Министерство градостроительства НКР. Строительство осуществляется за счет внебюджетных средств. Присутствие российской военной базы в Армении стабилизирует ситуацию в регионе, сказал второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью «Радио Свобода», отвечая на вопрос, какие преимущества дает 102-я российская база и какие опасности несет за собой. «Давайте мы пойдем от обратного, представим, что нет этой базы. Какие опасности эта ситуация в себе таит с учетом наших взаимоотношений с Турцией», сказал Кочарян. По его словам, эти взаимоотношения обременены историческими проблемами. Но и сегодня Турция осуществляет очень недружественные действия, закрывая границу, жестко реагируя на все, что делается Арменией в плане карабахского урегулирования и в целом в плане оценки подходов Еревана. Это и неурегулированность конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Это же не регион, где некая идиллия, где все друг другу рады, все ходят друг другу в гости. Это регион с достаточно сложной этнической и религиозной конфигурацией. Я полагаю, что присутствие российской военной базы все-таки придает, если не саму стабильность, то ощущение этой стабильности. Но я думаю, что и саму стабильность тоже. Это нечто, что все-таки стабилизирует ситуацию, сказал экс-президент Армении. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности наш американский сопредседатель, объединив представителей обеих сторон конфликта за столом переговоров, увеличили усилия по урегулированию конфликта. Как сообщает агентство АПА, об этом заявил находящийся в Шеки посол США в Азербайджане Роберт Секута. Он сказал, что со дня своего приезда в Азербайджан хорошо ознакомился с историей страны за последние 25 лет. В частности, я был проинформирован о Нагорно-Карабахском конфликте и его последствиях. Как известно, в рамках предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет проведена встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В то время как Минская группа увеличила свои усилия, следует знать еще одну вещь. Минская группа сведет стороны в одном месте, однако совместную работу для решения конфликта должны проделать главы обоих государств, сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута. Граждане Армении и Беларуси смогут ездить друг к другу без виз. Соответствующее решение приняло на своем заседании правительство Армении. Благодаря решению правительства граждане Армении на протяжении 30 дней смогут проживать на территории Беларуси без регистрации, сказал в ходе заседания заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. По словам замминистра, аналогичное соглашение было ранее подписано и с другим партнером Армении по Евразийскому экономическому сотрудничеству с Россией и вступила в силу уже с марта этого года. Армения продолжает переговоры с Казахстаном о введении аналогичного режима, а диалог с Кыргызстаном уже начался. Азербайджанская компания «Азеригаз» совместно с исполнительной властью Гусарского района в рамках реализации плана по газификации района исключила из списка Лезгина населенные деревни. Об этом пишет азербайджанский сайт «Хакин Аз», ссылаясь на сообщение возмущенных жителей села Гичан-Оба. Согласно сайту, газопровод проходит рядом с селом Гичан-Оба, однако его газификация не предусмотрена. Вожделенный газопровод помимо села Гичан-Оба по решению азербайджанских чиновников обойдет стороной также села Хилеоба, Ясабоба, Дюстахироба, Анхоба. По словам лезгинского населения, газификация района должна была осуществляться без какой-либо дискриминации. Жители сообщили, что под предлогом газификации района представители районной власти и муниципалитетов несколько лет назад собирали с них деньги, обещав обеспечить газом. Отметим, что в Гусарском районе Азербайджана живут в основном представители коренных народов региона Лезгин. Согласно переписи населения 2009 года, свыше 90% населения Гусарского района составляют лезгины. Эти народы входят в кавказскую языковую семью и исповедуют ислам суннитского толка. В Азербайджане представители коренных народов подвергаются притеснениям на этнической и религиозной почве. Голливудский актер Брэд Питт запретил супруге известной киноактрисе Анджелине Джоли усыновлять 3 сирийских сирот. Однако одного маленького беженца они все же усыновят, пишут СМИ. 3 сирийских мальчиков-сирот Джоли встретила во время своей поездки в лагерь для беженцев. Один из них рассказал голливудской актрисе, что их мать погибла во время бомбежки, а отца забрали военные. Питт, в свою очередь, заявил, что у них и так много детей. Воспитывать 9 детей вместо 6 – это для него чересчур. Брэд Питт не был уверен в том, как это повлияет на уже имеющихся у них детей. По данным СМИ, супруги договорились усыновить одного. Вот только этот процесс займет много времени. В США актеры смогут привести ребенка только через 4-5 месяцев. У звездной пары уже 3 приемных ребенка из Камбоджи, Вьетнама и Эфиопии. 40-летняя Джоли и 51-летний Питт имеют из своих биологических детей 2 дочки и сына. В 2014 году пара сыграла свадьбу, на которой присутствовали все их 6 детей. Кстати, министры внутренних дел стран-членов Евросоюза приняли большинством голосов решение о распределении 120 тысяч беженцев по территории Союза. Об этом сообщило постпредство председательствующего в Евросоюзе Люксембурга. Решение о перемещении 120 тысяч человек принято большинством, сообщило постпредство. Компания, собирающая роялти с песни «Happy Birthday to You», на самом деле не является ее правообладателем, постановил суд США. Мелодия была написана 2 сестрами-учителями из штата Кентукки в 1893 году. Первоначально их произведение называлось «Good Morning to All» и использовалось для приветствия нового ученика в классе. Иск подали в 2013 году Рупа Марья и Роберт Сигел, которые делают фильм о песне. Правообладатель запросил за право использования песни в фильме сумму в размере $1500. Истцы утверждают, что песня в открытом доступе и на нее не должны распространяться требования уплаты гонораров. Судья удовлетворил иск и оставил песню «Happy Birthday» без права обладателя. В Канаде и других странах, где авторские права действуют только 50-70 лет после смерти автора, «Happy Birthday» уже признали общественным достоянием. И о погоде в пятницу 25 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 12-17 тепла ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.